Глава 5. «Кофе!» — рявкает босс, пролетая мимо меня в кабинет и скрываясь за дверью. Невоспитанная сволочь даже не считает нужным здороваться, как все приличные люди, не говоря уже о том, что никогда не спрашивает о моем состоянии. 2 месяца назад, когда я ушла на больничный, Вересов был искренне удивлен моему отсутствию, хотя я 2 дня шмыгала носом, хрипела и терла слезящиеся глаза. Включаю кофемашину, но отвлекаюсь на звонок из экономического отдела, и кружка наполняется по самые края. Черт! Сейчас в меня прилетит очередная колкость. И чтобы избежать недовольства Вересова, отпиваю немного напитка, оставляя на ободке отпечаток помады. Вот же! Схватив влажную салфетку, стираю розовые следы, но она выскальзывает и падает в кружку, напитываясь кофе. Черт возьми! Готова взреветь от своей удачливости. Вытаскиваю мокрый комок, выкидываю в мусорное ведро и с удивлением обнаруживаю, что в кружке почти не осталось напитка. Да и насыщенный цветочный аромат перебивает запах кофе. Коробка с капсулами пуста, а это значит, Илья Андреевич в ближайшее время кофе не получит. Серьезно? Обшарив тумбочку, выкидывая несколько пустых коробок из-под капсул, не обнаружив ни одной. Не помню, чтобы их заказывала. Да и не должна, потому что этим вопросом занимается отдел снабжения, в котором сохранены заявки. Либо забыли заказать, либо оповестить, чтобы я забрала коробки. Поэтому спешу на первый этаж, врываюсь к начальнику и требую кофе, которого, оказывается, нет. А виноватый вид Смолова дает понять без слов. Забыл. Готова взреветь от идиотизма сложившейся ситуации. Поэтому даже не поднимаюсь на свой этаж, выскакиваю на улицу и бегу в ближайший магазин, в котором видела те самые капсулы. Сейчас март, но в Питере это не весна, а скорее чуть ослабившая свою злость зима. Плевать на то, что в момент превращаюсь в ледышку, потому что гнев Вересова куда ужаснее простуды. Хватаю коробку и мчусь обратно. Именно мчусь, обгоняя прохожих. Возвращаюсь в офис, закидываю эту чертову капсулу и через 3 минуты вхожу в кабинет босса с небольшим подносом в руках. «Дарья, у меня вопрос». Откидывается на спинку кресла, придирчиво гуляя по мне взглядом. В приемной стоит кофемашина. Получить от меня просьбу вставить капсулу, приготовить кофе и принести напиток от силы займет 5 минут. «Как?» — вскрикивает, делая уточнение на последнем слове. «Можно растянуть этот процесс на 40». Капсулы закончились. Отдел снабжения не заказал, хотя заявка была оставлена мною 2 недели назад. Пришлось в срочном порядке бежать в ближайшее место, где можно приобрести. Выпалив на одном дыхании оправдание, опускаю взгляд на свои туфли, предназначенные исключительно для помещения, и отмечаю, что отмыть их будет непросто. «Я здесь 2 года и впервые сталкиваюсь с подобной проблемой», скрещивает руки на груди, разочарованно выдыхая. Поэтому сразу же назревает вопрос номер 2. Так складываются обстоятельства, или же вы являетесь источником проблем? Обстоятельства. А мне все больше кажется, что вы. Илья Андреевич, стараюсь говорить спокойно, чтобы не усугубить ситуацию. Потерпите 7 недель. Я вернусь на свое прежнее место, а кофе вам будет приносить идеальная Липина, с которой у вас никогда не было проблем. Я сейчас его уговариваю или себя? Скорее его, потому что не желаю лишиться работы из-за отсутствия капсул. Потерплю. Но была бы моя воля, вы были бы уволены еще месяц назад. Месяц? И что значит моя воля? То есть кто-то посоветовал ему этого не делать? Интересно, кто этот добрый самаритянин, занявший мою сторону? Спасибо. Выдавливаюсь натяжкой, а Вересов вскидывает взгляд, неоднозначно реагируя на мою благодарность. «За терпение». Уточняю, чтобы мужчина не решил, что его придирки доставляют мне наслаждение. «Вы свободны». Радуюсь, что стычка закончилась мировым соглашением. Но теперь я хотя бы в курсе, что в компании есть защитник, который, видимо, отговорил Вересова от моего увольнения. По какой причине и что движет этим самым защитником, не так важно, если я могу продолжать трудиться. Но радость меркнет в тот самый момент, когда, покинув кабинет босса, застаю в приемной двоих мужчин со стремянкой и мотком проводов. «Добрый день. А что вы делаете?» Наблюдаю за тем, как один взбирается по лестнице и начинает сверлить дырку под потолком. «Камеру вешаем». «С какой целью?» Мгновенно напрягаюсь, понимая, что теперь за мной кто-то будет наблюдать. «Цели нам неизвестны». Пожимает плечами один из них и вытаскивает из коробки ту самую камеру, больше похожую на шарик. «Поступил заказ, мы выполняем. Насколько я понял, начальник желает наблюдать, чем занимается его секретарша на протяжении рабочего дня». Едкий смешок и многозначительные взгляды говорят, что мужчин веселит данная ситуация. «Чего?» Перестаю дышать, ошарашенно рассматривая камеру в руках мужчины. «То есть теперь Вересов будет наблюдать за мной?» «А вы почему так разволновались?» Рабочий замирает с дрелью в руках. «А, вы и есть секретарша?» Неуверенно киваю. «Не повезло», — заключает мужчина и продолжает сверлить. Стою в растерянности несколько минут, а затем, сминаемая злостью на Вересова и собственной обреченностью, врываюсь в кабинет босса. «Илья Андреевич, а можно узнать, по какой причине в приемной появилась камера?» Стараюсь говорить спокойно, но голос предательски дрожит, а я почти захлебываюсь негодованием. «Можно», — отвечает спокойно, не удостоив меня взглядом. «Вы, Дарья, насколько я мог заметить, уделяете много времени телефону и мало работаете. И дабы избежать вопроса, за что вы получаете оплату, я хочу контролировать ваш рабочий процесс, то есть быть на 100% уверенным, что на работе вы работаете». «Вы не имеете права!» Делаю попытку возмутиться, но вскинутая боссом ладонь показывает, чтобы я заткнулась. «Вас что-то не устраивает? Выход там!» Указывает в направлении двери. Открываю рот, чтобы оспорить каждое слово, но вовремя вспоминаю, что босс он, а мое положение и так шаткое. Что бы я ни сказала, в итоге правым окажется Вересов, даже если каждый из нас будет понимать обратное. Поэтому смыкаю губы, чтобы изо рта не вырвалось ничего лишнего, и покидаю кабинет начальства. 7 недель. Даша, всего 7 грёбаных недель, и ты его больше не увидишь. Уговариваю саму себя, пока наблюдаю за манипуляциями мужчин в приемной. Вовремя возникает мысль написать космосу, от которого висит несколько сообщений. Я теперь под пристальным наблюдением начальства. Отвечать в течение рабочего дня не смогу. Мой босс, вероятно, имеет против телефонов нечто личное. Космос 35. А если рабочий звонок? По делу? Не все пользуются корпоративной связью. Он этот момент не учитывает, потому как слишком зациклен на организации моего рабочего времени. Космос 35. Есть идея. У этого приложения есть компьютерная версия. Найди, скачай, установи. Только не забудь звук выключить. Так ты сможешь отвечать, а при появлении босса просто свернуть окно. А телефон вообще убери в сумку, чтобы поводов придраться не было. Ты меня сейчас толкаешь на преступление. Космос 35. Маленькая хитрость и только. Если он думает, что самый умный, мы его разочаруем и переиграем. Делай. И я делаю. Скачиваю и устанавливаю. Заталкиваю телефон в сумку в тот самый момент, когда один из рабочих произносит «Готово» и заносит в кабинет Вересова небольшой монитор, в который, по-видимому, и будет пялиться босс. Мне казалось, его один мой вид неимоверно раздражает. А сейчас весь рабочий день перед ним будет одна картинка — я. Космос 35. Установила? Я. Успела. Насколько я поняла, ты руководитель? Тоже ограничиваешь своим сотрудникам возможность пользоваться телефоном? Космос 35. Нет, конечно. Да и бессмысленно это. Помощницу мою бы оторвать от телефона. Но я этот вопрос решил. Я. Все-таки поговорил с ней? Космос 35. Можно и так сказать. Теперь, уверен, она уделит больше времени своим прямым обязанностям. Неосознанно бросаю взгляды на камеру в углу и представляю, как Вересов наблюдает за мной. Неприятно и некомфортно настолько, что хочется встать на стол и залепить этот шарик чем угодно, только бы не доставлять боссу удовольствия. Вот космос. Пример рассудительного и грамотного руководителя, который поговорил с помощницей и обсудил возникшую проблему. Илье Андреевичу поучиться бы у грамотных управленцев, а не тыкать камеры без согласования с сотрудниками. Я. Тебя привлекает твоя помощница как женщина? Закусив губу, жду ответа. Так много примеров, когда между боссом и подчиненной завязываются отношения, что в голову приходят неприятные мысли. К тому же он постоянно упоминает о ней в переписке, и складывается впечатление, что девушка его волнует. Хотя, возможно, там женщина за 50, и я себя зря накручиваю. Космос 35. Скорее отталкивает. Не мой типаж и фактура. К тому же я предпочитаю общаться с умными и интересными женщинами. А девушка, которая находится в приемной, не отвечает ни одному из этих требований. Я. Если у нее так много недостатков, как у работника, как ты ее принял на работу? Для этого существует собеседование, да и испытательный срок никто не отменял. Космос 35. Я здесь пару лет, и она работала в компании до моего прихода, поэтому не было возможности устроить проверку профессиональных навыков. Но вопрос скоро решится сам собой, без моего участия. А кандидатура уже выбрана. Я. И куда она отправится? Космос 35. На выход. Мне такие сотрудники не нужны. Я. Мне сегодня босс пригрозил увольнением за то, что я чуть позже принесла кофе. Космос 35. Много видел руководителей. Но твой, по моему личному рейтингу, получает премию «Сволочь года». Мне кажется, в твоем случае именно босс имеет проблемы с интеллектом. Предложи ему поменяться местами. Я. То есть ты все-таки хочешь, чтобы я осталась без работы? Космос 35. Ни в коем случае. Придешь работать ко мне. Я. Рано делать подобные выводы. Мы даже не виделись. Космос 35. Кстати, о встрече. Решили, что в субботу. А где? Могу предложить неплохой ресторанчик на Невском. Если ты, конечно, готова довериться моему выбору. Набираю ответ, но останавливаюсь. Не могу предположить, насколько дорогой ресторан выбрал Космос. И смогу ли внести свою часть, если мужчина, например, предложит разделить счет пополам. Мой второй кавалер, с которым я ходила на свидание, именно такое предложение и внес, когда официант принес счет. Но место было согласовано и вполне приемлемо для меня финансово. Здесь же все решает мой сетевой мужчина. Я. Может, там, где договаривались встретиться в прошлый раз? Космос 35. Плохая примета. Снова все сорвется. Я. Я не суеверная. И не настолько состоятельная, чтобы волноваться о выборе мужчины и ждать подвоха. Я неплохо зарабатываю, но привычные расходы в виде оплаты квартиры, питания и коммунальных услуг никто не отменял. «Дарья, чем вы заняты?» Неожиданно рядом вырастает фигура босса, но я успеваю свернуть окно и представить ему таблицу со множеством полей. «Готовлю данные за прошлый квартал для отправки в головной офис. Необходимо отправить до вечера. Жду договоры от Рогова вам на подпись, а далее передам с курьером в Агрострой для заполнения их части договора. Еще будут указания?» «Нет». Недовольно морщится и, проплыв мимо меня, возвращается в кабинет. На первый раз пронесло, и я вовремя заметила появление Вересова. Но на всякий случай перемещаю ноутбук из расчета обзора камеры и двери в кабинет босса. Попасться — значит лишиться хорошего места, с которым сейчас у многих проблемы. Даже Диана считает, что мой заработок вполне приличен для Питера, советуя держаться за свое место. Я и держусь. Вот только Илья Андреевич то и дело наступает мне на пальцы, чтобы я сорвалась и исчезла из его компании. «Добрый день. У себя?» «Владислав Андреевич, здравствуйте!» Расплываюсь в улыбке, приветствуя старшего Вересова, а точнее, среднего, потому как отец боссов все еще при делах и руководит головным офисом в Москве. «Я здесь не работаю 2 года, но приятно, когда тебя помнят и так тепло принимают». Старший брат создавал и развивал питерский филиал на протяжении 3 лет, пока Илья Андреевич был... А где он был, собственно? В определенный момент отец решил перебросить ответственного сына в Казань, учитывая его опыт, и к нам пожаловал младший босс, который с недавнего времени является моей личной проблемой и раздражителем. «Мы часто о вас вспоминаем. Только хорошее, поверьте». «Очень приятно». Мужчина приближается и, взяв мою ладонь, слегка прикасается к тыльной стороне. «Сейчас понимаю, почему женская часть коллектива до сих пор томно вздыхает по Владиславу Андреевичу. Теперь и я примкну к этой группе страдающих мечтательниц». Совершенно не вовремя приходит сообщение от космоса, и на экране выскакивает окно с чатом. Вересов передо мной, и скрыть рамку не получится. Готовлюсь к очередному выговору, но... «Хороший сайт», — довольно кивает мужчина. «Я там с женой познакомился». «Что?» Не верю услышанному и перевожу взгляд с монитора компьютера на Вересова и обратно. «Некогда было на свидание бегать. Проекты, встречи с партнерами, развитие филиалов. Друг посоветовал создать профиль. Создал», — почесывает затылок и внимательно рассматривает камеру над головой. «Были, конечно, и очень интересные экземпляры». Подмигивает, и я вспоминаю анкеты, которые вчера зачитывала Диана. Но спустя 2 месяца мне написала очаровательная девушка, которая впоследствии стала моей женой. «Так бывает?» «Я живой тому пример», — разводит руками и дает понять, что все возможно. «Просто на невозможное нужно больше времени. Не отчаивайся, и тебе обязательно повезет». «Спасибо, Владислав Андреевич». Растекаюсь от обворожительного босса, который одаривает меня самой милой улыбкой из всех возможных. «Он у себя», — указываю на дверь. «Принести вам кофе?» «Буду безгранично благодарен». Скрывается за дверью, а я все еще пребываю в фантастической эйфории от умиротворяющей ауры Вересова-старшего. И почему мне достался младший босс?